Глава 32, где героям поступает крайне интересное предложение. «Лучше всего темнят люди со светлой головой». Печальное откровение некоего господина Н., неоднократно осужденного за мошенничество в особо крупных размерах. Белов все-таки позвонил. А ведь Инга просила, объясняла, и ведь слушал. Понимал, кажется, как важно сыграть все правильно, не вызывая подозрений, но тут взял и позвонил. Ей же пришлось ответить. «Да», — сказала она, надеясь, что тон ее в достаточной мере дружелюбен, чтобы Белов не ощутил раздражения. «Мужчины — существа нежные, особенно те, которые твари. А Белов был тварью, редкостной». Инга перевернула лист, чтобы не видеть счастливого лица девицы, полагавшей, будто ухватила птицу счастья за хвост. Девица была хороша, молода, и ребенок пошел в маму. Каким будет тот, которого носит сама Инга? Отец не раз и не два высказывался по поводу внешности. Предлагал операции оплатить, мол, глядишь, тогда и жених сыщется. Ничего, и без операции сыскался. «Инга, ты тут такое?» — выдохнул Белов. «Какое?» Девица вновь была в положении, кажется, твердо вознамерившись привязать к себе Белова. А он и не возражал. Прикупил еще одну квартиру, между прочим, на деньги Красноцветова, и счет открыл ребенку, но вновь же не за свои. «Он свихнулся!» Это Белов произнес придыханием и, как показалось, восторгом. «Нет, он совершеннейшим образом свихнулся!» «Неужели?» «Он живет у какой-то старухи, колет ей дрова, ремонтирует курятник, а тут вообще заявил, что пойдет в местный совет от округа!» «Даже так?» В душе вспыхнула искорка интереса. «Собирается заняться ремонтом местной водонапорной башни или станции, я так и не понял. А может, всего и сразу. Еще тут стройка рядом, велел собрать информацию». «И что плохого? Больницу свою открывать собирается». «Больница — это хорошо». «Это дорого», — возмутился Белов. «Тем паче такая, какую он хочет. Мы ведь все просчитывали и сочли проект нерентабельным, а он теперь решил в благотворители податься». «С чего?» Теперь Инга заинтересовалась по-настоящему. Красноцветов производил впечатление... Да, обыкновенное. Расчетливый, хитрозадый делец, как папочка. Двуличный, способный играть на публику удобные роли, а на самом деле подонок, как папочка. Инге и задышалось легче. А проект она помнила. Да что там помнила, она его и подсунула, не особо надеясь, все-таки вложений он требовал немалых, и удивилась даже, когда его приняли в разработку. И не удивилась, когда проект закрыли. А теперь вдруг... Влюбился он! В эту, как там ее? Инга сделала вид, что запамятовала, хотя ни одна женщина не забудет имени соперницы. Калина. Ускалится, темноволосая, красивая настолько, что поневоле начинаешь ощущать рядом собственную неполноценность, особенно когда папочка взгляда с нее не сводит. Сволочь. «Николина, новая какая-то девица!» Белов дышал часто, возбужденно, кажется, его распирало от новостей. «Явилась тут, ты бы видела!» Инга не видела, и ее это радовало. «Ничего особенного, этакая типичная деревенская бабища!» Он вздохнул, как показалось, с притворным сожалением. «Высокая и с сиськами!» Допустим, сиськи у Инги тоже имелись. А он просто в лице меняется, когда ее видит. С Калиной такого не было, тут же словно обухом по голове ударенный. Инга закрыла глаза. «Любовь? У Красноцветова и любовь? Надо же! Случаются чудеса. В любовь он не верил, впрочем, как и сама Инга, а тут вдруг... Может, приворожили? С одной стороны, конечно, вполне вероятно, с другой выгодно. Разве не интересная ситуация? И подруга этой вот самой Калины. Я узнавал, сирота, живет с отцом. Продолжал вещать Белов, а Инга думала. Подруги. Две подруги из деревни не поделили олигарха. Одна не желала уступать, вторая приворожила, а тут и отрава. Привороты еще та погонь. Показания Белова будут в тему, и за уликами дело не станет. Наверное. И надо только сказать, чтобы поспешил, но почему-то язык словно прилип к небу. «Я приеду». Инга закрыла ладонью живот. «Зачем?» «Посмотрю. Да и онкоцентр был моим проектом, если ты не забыл». По молчанию на том конце трубки Инга поняла, что забыл. И потом снова забудет, потому как не имеет это значения. Заодно и обрадую. «Он передумал на тебе жениться». Это Белов произнес с нажимом. «Сказал, что готов договориться. На отступные. Хорошие отступные, но...» «Хорошие отступные?» Инга прикрыла глаза. И почему-то предложение это не показалось обидным. Наоборот, если взять не деньгами. У Красноцветова хватит сил потеснить отца. Да и если они начнут выяснять отношения, вспомнят старые обиды, им будет не до Инги, она же... «Я приеду», — сказала Инга куда более решительно. «Не вздумай ничего предпринимать, ясно?» Белов засопел. «Как бы ни натворил глупостей». «Я приеду», — Инга произнесла это куда мягче и ласковей. «Посмотрю, и мы подумаем, что предпринять, ладно?» «А если Белов начнет возражать...» Инга собрала листы бумаги, чтобы отправить их в шредер. Так оно вернее. Да, с Беловым она как-нибудь справится. В конце концов, он ведь хочет жениться на своей красавице. Вот и пускай. Олег вогнал топор в колоду и распрямился. Потянулся, чувствуя, как ноют от боли мышцы. Но боль эта была приятной. «Выпей». Ксения поднесла воды. И Олег с радостью принял запотевший влажный кувшин. Вода в нем оказалась ледяною, сладкой. «Осторожно, а то еще застудишься». Калина, сидевшая на другой колоде, наблюдала за Олегом с насмешкой. А вот Ксения зарделась и отступила, и надо бы пригласить ее. Но куда? В Москве он бы в театр позвал или в консерваторию. Подобных женщин по кабакам не гуляют, но исключительно по консерваториям. А в Лопушках тогда что? Тут консерватории не наблюдается. Построить-то можно, но долго это. «А я вам говорю, что ничего-то продавать не собираюсь!» — раздался визгливый женский голос. «Отстаньте уже, ироды!» «Опять!» — вздохнула Ксения и покачала головой. «Не успокоиться никак». «Кто?» Олег тоже на голос повернулся и сощурился подслеповато. Солнце било прямо в глаза, и ладонь, приставленная к голове, мало помогала. «Да эти, риэлторы!» Калина встала. «К тетке Марии теперь пришли». Папа их прогнал. Ксения поставила кувшин рядом с колодцем. Но сказал, что цепкие не отстанут. «Помнишь, я тебе рассказывала, что коттеджный поселок делают? И что к нам приходили?» Олег кивнул и потер щеку, на которой уже проступила щетина. Побриться надо бы, но как-то вот не вдохновляла старая бритва, выданная теткой Ириной вместе с пачкой лезвий «Спутник», которые лежали лет этак 15. А за новость ездить было как-то не досуг. «Вот и зачастили что-то». «А я вам говорю!» Голос сделался громче, и визгливые ноты в нем резанули ухо. «Отстаньте от меня! Я тут жила, я тут и помру!» Тетка Марья, вернее, для посторонних Марья Афанасьевна, стояла перед калиткой, всею немалую статью своей перекрывая дорогу к дому. За спиной Марьи Афанасьевны поднимались кусты, из которых то тут, то там проглядывали цветочки. «Послушайте», — вещал круглолицый человек в сером деловом костюме, «это невероятно выгодное предложение». За его спиной дома не было. За его спиной высились два здоровенных мужика того мрачного вида, который навевал мысли о том, что щедрое предложение лучше бы принять. Вот только Мария Афанасьевна имела на сей счет собственное мнение. Она уперла руки в бока, и вправо виднелся черенок от мотыги. «Тебе чего непонятно, болезный?» — спросила она чуть тише, но в голосе раздалось весьма характерное рокотание, а глаза пожилой дамы блеснули желтизной. Но и риэлтор был не из простых. Он чуть втянул голову в плечи и продолжил. «Мы даем хорошую цену. Поверьте, чем дольше вы будете упрямиться, тем меньше в конечном итоге получите. Это место ждут перемены». «А то!» — не выдержал Олег и почесал ладони щетину. «А что? Удобно». «Простите». Риэлтор обернулся к нему и одарил профессионально сияющей улыбкой. «С кем имею честь беседовать?» «Олежка я», — сказал Олег и несколько смутился, потому как давненько ему не случалось вот так представляться. Как правило, люди, искавшие его общество, прекрасно знали, с кем им предстоит дело иметь. «Олег, стало быть, вы тут живете?» «Временно. Гощу. У тетушки». «Ведь не врет же? У тетушки Ирины он и вправду в гостях. Временно, пока свой дом не поставит. Тут, сказывала тетка, есть усадьба старая, а Олег как раз собирался что-то такое прикупить. Хорошо получится. Ксения, она вряд ли захочет далеко уезжать. А тут и усадьба, и консерватория. Консерваторию можно даже не в Лопушках, а в районном центре организовать и ездить по случаю». Олег сунул палец в ухо, что всегда помогало избавиться от мыслей лишних. И сейчас помогло. «А ваша тетушка не желала бы подписать договор?» Тут же сориентировался риэлтор. «Смотрите, мы предлагаем отличный вариант обмена дома на квартиру». «Нашли дураков», — проворчала Мария Афанасьевна, хлопнувши киркой по ладони. И звук вышел мягким, выразительным. От него и риэлтор, и охрана вздрогнули. «Вы можете сами выбрать планировку квартиры в новом элитном комплексе». «Покажи». Олег протянул руку, и договор ему предоставили. Хороший такой договор, грамотно составленный, с некоторым, хотя следует отметить, что вполне обычным, количеством подводных камней. «Стало быть, 12-этажка. Именно, в самом почти центре. В стороне от транспортных развязок. Тут до ближайшего автобуса полчаса идти». «Это временно. У нас имеется договор с городской управой об организации дополнительного маршрута специально...» «И в какой стадии находится строительство?» «Поверьте, сам строй работает очень и очень быстро». «И все-таки...» Молчание. «Фундамент хоть залили?» «Уже приступили к возведению стен», — обиженно произнес риэлтор. «Ага. И какой процент квартир продано?» «Это закрытая информация». Возмущение заставило риэлтора выпрямиться и подбородок задрать. Стало быть, с продажами у них хреново. Вот и решили сразу две дыры заткнуть, переселить деревеньку, вероятно, даже не одну, а заодно провальный проект спасти. Олег покачал головой и бумаги вернул. «Во-первых», — сказал он, обращаясь к Марии Афанасьевне, что не спешила отступать за границу забора, но слушала привнимательно. Стало быть, сказанное к вечеру по деревне разнесется. «Вам предоставляют не квартиру, точнее квартиру, но получите вы ее после введения дома в эксплуатацию. А когда это произойдет?» «Согласно плану, в декабре нынешнего года. Это есть в договоре». «Во-вторых, в договоре указана возможность, как бы это... изменение сроков сдачи, вот». Олег вспомнил нужную строку. «Без применения штрафных санкций по отношению к субподрядчику. А это значит, что стройку и заморозить могут». Мария Афанасьевна покачала головой. «В-третьих, если вдруг это случится, то жалобу вы подать не сможете. Ни на фирму, что организовывала размен, ни на субподрядчика». «Надо же, как интересно», — произнесла Ксения призадумчиво. «То есть дома отдать сейчас, а въехать в квартиры как-нибудь потом?» «Именно», — подтвердил Олег. Риэлтор засопел и оглянулся на провожатых, которые держались чуть в стороне и ждали инструкции. Подумалось, что драку затевать он не станет. Неприлюдно. Посередь бела дня до при Марии Афанасьевне, что трепетно оглаживала рукоять мотыги. «Поймите», — риэлтор вырвал договор из рук Олега, «именно эта схема и позволит вам рассчитывать на действительно качественное жилье. Вы переедете в город». «Чего я там не видала?» — проворчала Мария Афанасьевна, мотыгу, впрочем, не выпустив. «Центральное отопление, канализация...» «Мил человек, так мы и туточки, чай, не дикарями живем. Отличная инфраструктура, в городе и поликлиника, и больница, в вашем возрасте актуальна». «Это ты на что и намекаешь?» — нахмурилась Мария Афанасьевна. «Доктору гораздо проще будет добраться к вам туда, чем сюда». «Сюда тоже добирается», — отмахнулись от аргумента. «И вообще, у нас туточки ведьма имеется. На кой ляд нам ваш доктор? Говорю же ж, иди-ка ты, дорогой, туда, откуда вы явился, и передай, что никто-то из наших в город не хотит, а если кто хотит, то пущай едет». И повернулась спиной. Пошла медленно в развалку. «Она медведица», — шепнула Ксения. «Это двоюродная бабушка. Моя». И зарделась слегка. «Папина тетка», — уточнила зачем-то Калина. «Я ее отца». «А отец?» «Медведь». Калина явно насмехалась, а Олег подумал, что, в общем, медведи он всегда уважал. Сильные звери, умные. Надо будет познакомиться. Просто. На всякий случай. Только сперва одежды прикупите, бритву тоже. Да, бритву нужно нормальную, потому как тем самым спутникам только резаться и можно. «Послушайте». Риэлтор вдруг подскочил, потеснивши Калину, и подхватил Олега под руку. От этакой наглости Красноцветов онемел даже. «Я понимаю, что вы хотите как лучше, но вы мне кажетесь человеком разумным». «И что?» Он пошевелил пальцами. Вяло подумалось, что ежели дать в морду этому вот цепкому, то драка начнется, потом разбирательство, еще и пресса набежит. На кой ему такое? «Мы могли бы сотрудничать. Поверьте, мои поручители умеют ценить полезных людей». «Ага. От вас многого не требуется. Просто, скажем так, побеседовать с местными, объяснить им, что предложение хорошее, и за каждый подписанный контракт вы получите премию, очень хорошую премию». Калина отстала и Ксению попридержала, сказав что-то. «А ведь она многое способна рассказать, если уже не рассказала. И как быть?» «Предложение ведь отличнейшее. Смотрите, уже есть планы квартир, возможность выбрать этаж, и мы готовы пойти навстречу, скажем, увеличив площадь жилья, если квартира будет, скажем, на 1-м и 12-м». «Наверное, совсем дела погано идут, если даже этаж выбрать можно. А говорить ремонт, точнее, наличие его, что цену поднимет, но с другой стороны...» Риэлтор, кем бы ни был, но деньги свои отработать пытался. Да что-то подсказывало, что не выйдет. «Боюсь, ничего не получится». Олег осторожно высвободил свою руку, отметив, что удерживать ее не стали, а этот в сером костюме еще и ладони вытер. «Ну да, Олег слегка взапрел и запылился, так ведь работал же ж. Здесь люди очень к домам своим привязаны». «Это пока есть к чему привязанным быть», — ответили ему с улыбкой. — «А то ведь, понимаете, всякое случиться может». Хуже всего было то, что Олег и вправду понимал.